Глава 10. Полина. Его глаза чернее ночи, взгляд сумасшедший, зрачок почти полностью вытесняет радужку. Даня смотрит с надеждой, прижимается ближе, стискивает в объятиях. В его бездонных глазах на секунду мелькает вчерашняя безысходность. Будто угрызения совести все еще тлеют в его душе. Угольки вспыхивают, но тут же погасают. Так странно. Должно быть, мне просто показалось. Брат быстро и жадно целует меня, припечатывается ко рту, будто пытается тем самым скрепить договор. Вот только согласия я пока не дала. «Ты шутишь?» — поднимаю брови. «Нет», — он пожимает плечами. «Я не шучу, Поля. Хочу сбежать с тобой. Далеко-далеко. Туда, где нас никто не найдет». От его слов по телу прокатывает остро-сладкая лава. Я будто ныряю в теплую прозрачную воду. Ухожу в нее с головой. В груди давит от переполняющих чувств. И я отвечаю ему шальной улыбкой. «А как же учеба? Как же родители? Мама будет сильно волноваться, если я сбегу вот так, никого не предупредив». При упоминании моей матери он напрягается и отпускает взгляд. Отстраняется от меня, но все же берет за руку. «Родители не поймут нас», — мотает головой, упрямо глядя в пустоту перед собой. «Нас никто не поймет, Поль! Как ты себе это представляешь? Мы просто заявим об отношениях, и все вокруг это примут? Брат с сестрой решили стать парой? Твою мать! У нас даже фамилия одинаковая!» Сердце сладко ёкает, когда он произносит это «отношение». «У нас с ним отношения. Мне хочется прыгать от радости». Остальные его слова тонут в медовой патоке счастья. Я будто пару шотов текилы разом опрокинула. «Ты хочешь всем рассказать?» Широко улыбаюсь. Даня передергивает плечами и как-то слишком поспешно отвечает. «Нет». Улыбка сползает с моего лица. «Ясно», — озадаченно хмурюсь. «Пока нет», — поправляется. «Я просто не хочу...» — снова отводит взгляд. «Чтобы нас заклеймили извращенцами. Мне-то все равно, но как же ты?» Даня снова смотрит на меня, и в его взгляде читается искреннее беспокойство. Волнуется за мою репутацию? Как мило! «Ладно, давай пока никому говорить не будем», — вздыхаю. Если честно, меня распирает от желания рассказать о нашем новом статусе всем вокруг. Но если так подумать, то он в чем-то прав. Люди не поймут. Надо всех как-то подготовить и вообще... «Давай просто уедем», — снова предлагает, закатывая глаза. «Куда же?» — усмехаюсь. «В Англию», — пожимает плечами. «У матери есть дом на юге. Я всегда мечтал, что когда-нибудь поселюсь там». «Думаешь, твоя мама будет мне рада?» Закусываю губы. «Да. Отец Дани ушел от семьи к беременной женщине. Я ведь даже не родная дочь моего отца. Честно говоря, понятия не имею, как мать Дани отнесется к нашим внезапным отношениям. Почему-то кажется, что рада она не будет. Черт, неужели весь мир против нашей любви?» «Если мама узнает тебя поближе, то обязательно полюбит». Даня подносит мою руку к губам и нежно целует. На языке так и вертится вопрос. «Полюбит, как и ты?» Но я прикусываю язык. Не хочу давить на него с признанием. «Ладно», — сдаюсь. От его поцелуев и напора у меня в животе порхают бабочки. «Давай подождем 2 недели. Скоро у меня будет отчетный концерт». А еще я пообещала Миле, что пойду вместе с ней на вечеринку в честь Хэллоуина. Задумчиво перечисляю. «Ну а после праздника мы можем снова вернуться к этой теме». «Ждать пипец долго, но ради тебя я готов». Он смотрит на меня своим фирменным, обольстительным взглядом. И я просто теряю голову. Эта сексуальная дерзкая ухмылочка, что, я уверена, разбила немало женских сердец, но теперь он будет улыбаться так только мне. Боже, чувствую, будто нашла самый ценный в мире клад. Провожу руками по шикарному торсу и вдыхаю его запах. Боже, поверить не могу, что теперь это все мое. Только маме надо будет сказать. Улыбаюсь, глядя ему в глаза. Я не уеду, не попрощавшись. Кадык на его шее как-то странно нервно дергается. Даня сглатывает и перестает улыбаться. Его глаза снова становятся стеклянными, а взгляд каким-то далеким. «Посмотрим!» – бросает, отстраняясь. Его странное резкое отчуждение, как ушат ледяной воды. Хмурюсь, не понимая, почему он так реагирует. Что такого в том, чтобы поставить в известность родителей? Они же будут переживать, если мы сбежим, никого не предупредив. Даня тянет меня к выходу из раздевалки, а я ставлю себе мысленную галочку вернуться к этой теме позже. Потом отбрасываю неприятные ощущения, не разрешая им омрачать мое счастье. В конце концов, я знала, на что шла. Альшанский – человек сложный, так что и отношения с ним будут не самыми простыми. Но, как бы там ни было, мы все преодолеем. Уверена, теперь, когда мы вместе – нам все по плечу.